Боги, пиво и дурак, том 6, глава 1, каждый по-своему с ума сходит. Как мы въезжали в столицу, я не запомнил. Красочно описанная Лехой система кордонов и пропуск в защищенное от порталов сердце королевства прошли мимо меня, потому что я был не в том состоянии, чтобы как-то вообще реагировать на внешние раздражители. Сначала все шло, как надо, или, по крайней мере, предсказуемо. Азра ни в какую не соглашался принять нового члена в состав нашей школы. Лидия с Киром одновременно впали в транс, чтобы переубедить его отлиться оракула. Девушки-трактирщицы одна за другой хлопнулись в обморок, в общем, ничего особенного. Потом мы вызвали Диса, и все вместе двинулись прочь из шутихи. Я не стал садиться на своего многострадального буцефала, а шел рядом, перекладывая в голове жгучие мысли о мести, фигурках, продолжении рода беспощадного Сета и освобождении девчонок-кентавров, чья судьба меня очень беспокоила. Ясное дело, я не мог просто отпереть дверь их загона, мол, бегите, куда хотите. Быть наполовину лошадью – это совсем не то же самое, что спрятать кошачий хвост под юбкой. Такое не спрячешь. Значит, их право на свободу нужно заполучить официально. Как это сделать, я пока не представлял. Последнее, что осталось в моей памяти от всего путешествия, это торжественная процессия, встретившаяся нам на пути. Седобородые жрецы в белых одеяниях, юные девы в светло-зеленых платьях с венками из розовых цветов на головах, и массивные золоченые носилки, на которых восседал кто-то явно не от мира сего. Дальше в глазах у меня потемнело, дыхание перехватило, и я на глазах охнувших прохожих выстелился на мостовой, так что в Солнечногорск меня привез на своей спине таки. По крайней мере, так мне сказал графыч, когда я очухался в своей постели уже в столице. Небольшую уютную комнату тускло освещала пузатая масляная лампа, занавески плавно вздыхали от свежего воздуха из раскрытого окна. С улицы одуряюще сладко пахло цветущими липами, сиренью и еще чем-то пряным и горьким, будто на дворе стоял сумасшедший май. А Эрик, сидя на стуле возле моей кровати, приглушенным монотонным голосом рассказывал мне, как сказку, что нас встречали с цветами и гирляндами, а какая-то дама, приняв меня за перебравшего пьяницу, со смехом назвала нас таки живым символом своей школы. И что, это тоже было смешно, с трудом ворочая пересохшим языком во рту, проговорил я, как фигурки. Графыч с укором покосился на меня, не дави на больное. «Где мы вообще?» – спросил я, пытаясь получше осмотреть свое новое обиталище. «В гостевом доме возле ресталища. Пахнет, как в парфюмерной лавке». «Это да», – со вздохом сказал графыч. Он протянул руку к изголовью моей кровати и с хрустом отломил маленькую веточку с белым бутоном. «Видишь, что творится?» «У меня округлились глаза». «Это что? Откуда?» «От тебя. Теперь у нас у всех в комнатах из деревянной мебели вырастают цветущие побеги, скамейки пускают корни, а на гребнях каждый день отрастают листочки. А уж какие чудеса творятся с деревьями вокруг нашего гостевого дома, я уже молчу». «Да ладно», — обреченно выдохнул я. «Это ты еще не видел, какая катастрофа на улице творится. За те 4 дня, пока ты валялся в бреду, яблоня под твоим окном успела дважды отцвести и один раз отплодоносить». Азра смеется, что, если ты выйдешь на ресталище, зрители ничего не увидят и им останется только чирикать, потому что через 5 минут все ограждения и скамейки превратятся в весенний сад. «Твою ж мать!» – пробормотал я, приподнимаясь на постели. «Кого же это мы встретили по пути, что меня так накрыло? Богиню Деметру!» «А как?» – выдохнул я. «Ну, если подумать, это не самый худший вариант, какой только мог бы быть, а то мог бы фонить вокруг себя не цветочками, а каким-нибудь говном». «Так-то оно так, но потом мы встретили богиню Кардию», – осторожно заметил Эрик. Я нахмурился. «Это еще кто такая?» «Богиня замков и запоров. Так что теперь у нас самопроизвольно открываются и закрываются все двери». «Ну, это вроде не такая большая проблема. Скажи это тени, который вчера просидел полдня в нужнике», – с укором проговорил графыч. Я запротестовал. «Ну, это уже не моя вина. Дверь мог и выломать, на худой конец». «Выломать, да?» С сомнением в голосе сказал Эрик. «Образец художественного искусства прошлого века, с золоченым кантом, в комнате королевского гостевого домика. Ну, то есть я ничуть не сомневаюсь, что лично ты ни на секунду бы не усомнился, но тень, парень скромный, и ничего ломать не стал. А еще у Майки в комнате двери даже со связанными ручками регулярно распахиваются, разрывая веревку, стоит ей только раздеться». Я тихо рассмеялся. «Да уж, печали и неудобства. Но вы же понимаете, что я не специально. Да, и, столкнувшись с непроницаемым взглядом графыча, с надеждой повторил. Да, понимаете ведь, ну, мы-то, в принципе, да. Но у Майи имеются некоторые сомнения. А еще у парней имеются к тебе некоторые претензии, после того, как Лилит рассказал, что с тобой такие неконтролируемые энергетические всплески уже случались. Закрыв глаза, я тихо выругался. Вот это она зря. Пожалуй, здесь я готов с тобой согласиться, отозвался графыч. Но все так переполошились из-за твоего состояния и происходящего вокруг, что ей пришлось кое-что объяснить. Я вздохнул. Слушай, где-то в моих вещах должны лежать папиросы. Можешь дать? Что-то очень курить захотелось. Да, сейчас. Эрик потянулся к моей тумбочке, аккуратно подвинул стоявшего сверху на белом платочке дремлющего Леху и открыл дверцу. Ну, зато эта информация помогла Азри заполнить на тебя карточку бойца для жеребьевки, где требовалось указать тип энергии. Он взял с нижней полки портсигар и коробку со спичками и подал их мне. И что он написал? Сукин сын без стыда и совести? Спросил я упавшим голосом, вытаскивая себе папиросу. Графыч улыбнулся. Он обозначил тебя как истинного грифа, и в графе тип энергии написал, возможны вариации. Должен сказать, это произвело фурор. Я закурил. Ну вот, Янус намеревался скрывать мою необычность до последнего, а тут, на тебе, сдал с потрохами. Графыч развел руками. Видишь ли, цветущую яблоню просто так не скроешь, а теперь любую ересь, какая только может с тобой случиться, будет списана на твою неизученную уникальность. Правда, после турнира тебе придется бежать из столицы, сверкая пятками, если граф Диса и его высочество за тебя не вступится. Потому что все светила современной науки после заявления Азры прям-таки рванули посмотреть на тебя. Лично вчера видел, как прибыл профессор Анненков в сопровождении ассистентов. И чего от меня эти исследователи хотят? Мрачно поинтересовался я. Препарировать, как лягушку. Не исключено. Не стал зазря переубеждать меня Эрик и подал пустую кружку в качестве пепельницы. До официального начала турнира осталось 2 дня. Сможешь себя собрать к этому времени? Я стряхнул пепел. Ну, раз очнулся, значит, к завтрашнему дню должен быть в норме. Это хорошо. Тебе что-нибудь еще нужно? Хочешь есть, пить? Я улыбнулся. Ты в должности дежурной сиделки, что ли? Подменяю Нику. Нам с Рыжим и Азрой ее жалко стало. Вот мы и поделили время на 4. Ну так что тебе принести? Пожрать бы что-нибудь, только жидкого. Сухомятку сейчас, я боюсь, проглотить не смогу. Хорошо, тогда принесу тебе супа и пойду спать, если ты не против, а то дежурство не отменяют раннего подъема и утренней тренировки. Азра сурово взялся за нас, выжимает все соки по 2 раза в день, но перед началом турнира обещал дать выходной. Пока я неспешно докуривал папиросу и на подгибающихся ногах вылезал из постели, чтобы хоть в окно посмотреть, где мы очутились, графыч по-быстрому принес мне плошку супа и чашку кофе. Потом пожелал спокойной ночи и свалил к себе, зевая во весь рот. А я, жмурясь от удовольствия, навернул вкусного супчика на крепком курином бульоне и, устроившись на подоконнике, закурил 2-ю папиросу под кофе. Моя комната находилась на 2-м этаже. И прямо под ней действительно росла яблоня, усыпанная одновременно и цветами, и крупными красными яблоками. Над головой в черно-синем небе ярко горели звезды. Красота, да и только. Пусть даже сумасшедшая. И так вдруг захотелось поговорить. «Лех, проснись!» Позвал я некроманта. «Эм-эм-эм-эм!» Промычал череп, даже не блеснув огоньками глаз. «Эй, хорош дрыхнуть!» «Ночь же на дворе!» Невнятно пробурчал некромант. «Утром, тренировка!» «Тебе-то какая еще тренировка?» «Не понял я. Утром расскажу, какая. И помоги мне, Господи!» Я огорченно вздохнул. «Ну и ладно», — обиделся я на приятеля. И, мысленно представив себе бокал хорошего виски, торжественно проговорил. «Бухалова, выпивка появилась в воздухе прямо передо мной. Подхватив бокал, я с удовольствием сделал хороший глоток. Вкусно. Все-таки славный подарок мне оставила фортуна. Всегда можно выпить именно то, чего душа желает». И только я собирался во 2-й раз приложиться к вискарю, как в дверь постучали. Причем настойчиво, громко. «Иду!» — крикнул я и, примостив бокал на подоконнике и придерживаясь за стенку, по-быстрому натянул висевшие на стуле штаны и открыл дверь. На пороге стояла, или, вернее, стоял, смерть. Я судорожно проглотил подкативший к горлу ком. Мой гость был одет в черный фрак, Промеж желтых зубов торчала дымящаяся сигара, а на голове у него был щегольский цилиндр с небольшими полями. И при всем при этом он был скелетом. «Здрасте», – пробормотал я, уставившись на пришедшего. «Доброго вечера», – вежливо поздоровался со мной скелет. «Разрешите войти, вы ко мне?» – озадаченно спросил я. «В некотором смысле, да». «В смысле, я к вам, но не за вами», – насмешливо клацнул челюстями скелет и вытащил сигару изо рта. Причем тощая костлявая рука оказалась обтянута мягкой черной перчаткой. «Так вы пригласите меня внутрь?» Я отступил от двери и жестом пригласил существо войти. «Прошу». Скелет легкой походкой вошел в дверь, которая тут же сама захлопнулась за его спиной. Мой гость медленно обернулся, посмотрел пустыми глазницами себе за спину и коротко спросил: «Кардия или сквозняк?» Я развел руками. «Возможны оба варианта». Вечер становился любопытным. «С кем имею честь?» – осторожно спросил я, продолжая с любопытством рассматривать странного костлявого парня. «Ах да, я не представился», – с небрежностью отозвался скелет и, сняв с головы цилиндр, с пафосом произнес: «Барон Самиди, давний знакомец вашего друга. Почему-то у меня даже вопроса не возникло, кого конкретно он имеет в виду». Так что я перевел взгляд со скелета на черепушку, дремлющую у меня на тумбочке. «Вы, друг Алекса Длиннобородова?» «А, дошло, наконец, до меня. Вы, наверное, тоже некромант?» Барон издал неприятный резкий звук, похожий на то, как если бы он едва сдержал прорывающийся смех. С похрустыванием склонив голову на бок, скелет проговорил: «Какое глубочайшее невежество, хотя при этом совершенно не обидное». Он кивнул в сторону оставленного мной на подоконнике бокала. «Меня угостите?» Я хмыкнул. «Почему бы нет? С удовольствием. Какой напиток предпочитаете?» «Я люблю ром, но вряд ли вы знаете такой». Барон не успел договорить свою фразу, как я уже призвал для него угощение. «Прошу», — подал я ему бокал, на треть наполненный отличным светлым ромом. Название мне никак не удавалось вспомнить, но, к счастью, для Бухалова важно было помнить вкус, а не слово, которым бы он назывался. А вот вкус я как раз помнил отлично. Этим напитком меня частенько угощал начальник, большой ценитель рома и коньяка. Самиди приподнял лицо, на черепе не осталось ни одной мышцы, чтобы хоть как-то выразить эмоции, но каким-то образом я понял, что барон удивлен. Он принял из моей руки бокал, поднес к оскаленным зубам, будто нюхая. Любопытно, он действительно будет его пить, и как это будет выглядеть? Куда польется ром, если у парня под челюстью дыра, а вместо шеи – голый хребет? Я забрал свой виски и с любопытством покосился на Самиди. Тот разомкнул челюсти, поднес бокал, и по его горлу прошла полупрозрачная рябь. Точно я на мгновение увидел проявляющегося чужого. Напиток никуда не вылился. «Вполне прилично», – удовлетворенно проговорил барон. «Я присяду, пожалуйста. Правда, тут не так много места». «О, не беспокойтесь об этом», – скелет снисходительно махнул рукой, промеж тонких пальцев которой была зажата сигара. «В конце концов, я ведь непрошенный гость». Он без малейшего стеснения уселся на край моей постели. «Дорогой Даниил, вас ведь, кажется, так зовут?» — проговорил он, закидывая ногу на ногу и выставляя обтянутые классическими брюками тощие колено. «Я не являюсь некромантом, но очень многие некроманты так или иначе имеют со мной дело, потому что я – персона, с которой можно договориться о самых разных вещах на разумных условиях. Я – божество, хоть и не столь известное в широких кругах, как многие другие. Я виновато развел руками. Да уж, неловко получилось. Воистину, я – невежда. Прошу меня извинить». «Ничего страшного», – добродушно заявил Самиди. «По крайней мере, вы невероятно приятный и вежливый невежда, к тому же умеете призывать настоящий ром. Только одно это свойство само по себе достойно моей глубокой симпатии. Откуда вы меня знаете?» — с интересом спросил я, усаживаясь поудобнее на стуле. Учитывая, что именно здесь висел мой ремень вместе с ножнами и мечом, это было идеальное место. «Скажем так», — протянул барон, задумчиво покачивая бокал в руке, — «через профсоюзные связи». Я не сдержал улыбки. «Профсоюзные? Ну да. А что остается делать? Крупные семьи типа римской, олимпийской или египетской выхватывают из торта самые жирные и вкусные куски, оставляя в свободном доступе лишь небольшой процент ресурсов. И если всякие там башки урожая или семейного очага отчаянно сражаются за эти крохи, то мы, божества смерти, тления и смежных областей, разумно объединились и на протяжении двух последних веков благоразумно распределяем эти ресурсы между собой. так сказать, каждому по потребностям. С каждым его новым словом мне становилось все любопытнее и любопытней. И кто же стоит во главе вашего профсоюза, Чернобог? В самом деле, удивился я, да-да, любезный Даниил, а вот ваш друг господин Нергал никак не желает поддержать идею единения. Он, так сказать, единоличник. Как по мне, имеет полное право, поспешил я поддержать своего союзника. Ну разумеется, пыхнул сигарой барон, кто же рискнет здоровьем ему перечить? Только, разве что, сам Чернобог, что он и делает с переменным успехом. Так вот, о вашей прелюбопытной персоне и вашем спутнике господин Нергал рассказал Чернобогу, а Чернобог – мне. И вот я пришел навестить Алекса Длиннобородова. К слову, не один. Самиди слегка присвистнул, и в комнате один за другим появились два клуба серого дыма, похожих на коконы. Из одного такого темного сгустка, побрякивая костями, вышел скелет в длинном красно-черном платье и наброшенной на голову черной кружевной шали, а из другого, его более бесстыдный собрат, не прикрытый ни единым клочком одежды, но зато с окровавленными лохмотьями плоти на костях, с ожерельем из глаз и костей на шее и в пышном головном уборе из мягких серых перьев. Я отшатнулся. Отлично, блин. Только что я хандрил в одиночестве, попивая вискарь на подоконнике, а теперь у нас тут целая костяная тусовка, и смех, и грех. Поднявшись со своего места, взялся рукой за спинку стула, на которой висели ножны, на всякий случай. Конечно, драться с богами, да еще больным, такое себе. Но, если что, лучше так, чем безропотная смерть от костлявых рук. Барон между тем невозмутимо продолжал. Позвольте представить, сеньора Санта-Муэрти. Скелет в платье кокетливо подобрал юбки и присел в поклоне. Или, вернее, присела, как самая настоящая сеньора. И господин Миктланти Кутли, указал барон на второго костлявого. Тот качнул перьями на голове и издал невнятный утробный звук, похожий на рычание. «Уй-уй-уй-уй!» Сеньора Санта-Муэрти воткнула костлявые руки себе в бока. «Кутита, веди себя прилично!» Воскликнула она с укором. «Будь вежлив!» И, повернувшись ко мне, прощебетала. «Не будьте к нему слишком строгим. Бедняги в последний раз жертву приносили 500 лет назад. Тут хочешь не хочешь, а одичаешь». «Уй-уй-уй», уже как-то жалобно простонал Кутита. «Ничего, я понимаю», отчаянно продолжал я изображать доброжелательного хозяина, но сеньора тут же меня перебила. «Ну так и где этот Алешка Аболтус?» «А, вижу, стоит себе на столе и пустым черепом прикидывается. А ну просыпайся, длиннобородый, ты нам всем должен». «Уй-уй-уй-уй», кровожадно протянул Кутита. Я обеспокоенно покосился на барона. «Что, и ему тоже?» Самиди кивнул и развел руками, мол, так и есть, ничего не попишешь. «И вам тоже?» – спросил я, пока скелетообразная сеньора осыпала моего приятеля всякими словами на чистом испанском. «Увы, да», – отозвался барон, – «лучше разбудите своего друга сами, а то только хуже будет». Я бочком прошел мимо экспрессивно размахивающей руками сеньоры, мимо голого скелета в головном уборе и осторожно похлопал Леху ладонью по костяной макушке. «Эй, дружище, к тебе тут это кредиторы пришли», — проговорил я. Глава 2. Веселуха на костях. Леха проснулся не сразу. Еще добрые полминуты он пытался притворяться мертвым. Ну, то есть напрочь. Но потом, наконец, в его пустых глазницах испуганно засветились красные огоньки. «Очнулся, слава Мадонне!» — воскликнула сеньора Муэрти, чисто по-женски вскинув руки. «Нет, ну вы только посмотрите на него. Ни стыда, ни совести». Барон опрокинул остатки рома в свое невидимое горло. «Ну что ж», — подал он голос, и в комнате сразу стало тихо, как в библиотеке. «Приветствую вас, господин Алекс. Очень, очень рад нашей запоздалой встрече». «Уй-уй-уй», — кровожадно подтвердила чудо в перьях, и неожиданно разумно добавила для пущей выразительности. «Должак, просто отвратительно», — фыркнула сеньора. «Вот так просто взять и умереть, не попрощавшись, не расплатившись, без предупреждения». Леха прокашлялся. «В свое оправдание могу только сказать, что для меня это досадное обстоятельство случилось так же неожиданно, как и для вас. Помолчал бы лучше, раз сказать нечего», — звонко прикрикнула на него костлявая дама. «Увы, господин Алекс», — развел руками барон. «Смерть для смертных — штука традиционно внезапная. Однако готовиться к ней следует заранее, чтобы потом никто не проклинал ваши бренные кости. Подумать только, и ради этой пустой головешки я пятерым подвинула дату смерти». Возмущенно всплеснула руками наша единственная дама. «Ну, справедливости ради, тогда он был еще вполне мясистым молодым человеком», — заметил Самиди. «Господи, Леха», — проговорил я, — «ты же говорил, что христианин, а я, по-вашему, кто?» Взорвалась сеньора Муэрти, причем на этот раз уже на меня. «Язычница, что ли? Между прочим, я тоже правоверная католичка». Я кашлянул. «Ну почему тоже? Он-то православный». Скелетушка в платье ахнула. «В самом деле, так он еще и о вере своей мне солгал, мерзавец, и мне». Прошамкал парень в перьях. «И мне солгал, ты мне должен». Продолжала наступать Санта Муэрти. «И мне должен». Почти простонал индеец. «Кутита, ну что ты лезешь?» Не выдержала сеньора. «Что ты, как маленький, за что он там тебе должен? За одну несчастную смерть». «Не несчастную», — возразил скелет в перьях, «а ужасную. За одну ужасную смерть. Ну так и встань в конец очереди со своей несчастной ужасной смертью, не отвлекай мелочами людей. Я не понял, ты кем работал при короле, некромантом или личным ассасином?» Вполголоса спросил я Леху, пока скелеты продолжали выяснять отношения. Тот тяжко вздохнул. «А чем, по-твоему, занимаются придворные некроманты? Розы постригают в саду? У нас ведь и умений-то, по большому счету, только два, из гроба поднять или в гроб уложить. Но все это, только во благо Отечества. Ох, Леха, что Леха-то сразу, что Леха? Да я, рискуя собственной жизнью, служил его величеству. Вижу, хмыкнул я. Эх, Даня, не суди, да не судим будешь. Иной раз прибить какую-нибудь сволочь с кучей покровителей, это самое что ни на есть доброе дело. Я хмыкнул. Не могу не согласиться. Оборону ты за что задолжал? Тоже помог кого-нибудь со свету сжить? Полюбопытствовал я. О, нет, отозвался Самиди, который, как оказалось, прислушивался к нашему разговору. Со мной у господина Алекса куда более тонкая, я бы даже сказал, приватная договоренность. И обсуждать ее на людях мне кажется делом неделикатным. Не так ли, господин Алекс? Барон поднялся со своего места, вытащил из кармана крупные часы на цепочке и, взглянув на циферблат, негромко окликнул своих костлявых коллег. «Господа, я прошу вас ненадолго прервать обсуждение идейных разногласий. Если угодно, вы всегда сможете продолжить свою дискуссию в другом месте». Индейцы Санта-Муэрти тут же умолкли, повернув свои черепа в сторону барона. «Скоро рассвет, так что пора заканчивать то, ради чего мы пришли», с прежней ленивой небрежностью в голосе проговорил Самиди. «Думаю, сейчас самое время единственному живому в нашей компании выйти за дверь, предоставив нам возможность без лишнего стеснения обсудить все детали». Красные огоньки Лехиных глаз расширились и засияли, как фары. «Даня, срочно возьми меня с тумбочки», — крикнул он мне. «Давай, скорей». Еще не понимая, что происходит, я бросился исполнять его просьбу. Схватив череп в руки, как гранату с выдернутой чекой, я громко воскликнул. «И что дальше?» Скелеты, умолкнув, недоумевающе уставились пустыми глазницами на нас с приятелем. «А теперь быстро ставь меня на пол», — выпалил Леха. «Куда?» — непонимающе закрутил я головой. «Прямо возле ног». «Нет, не так, лицевой костью вниз». «Так, теперь встань». «Да встань ты нормально, господи, наказание». «А вы, господа, назад, все, на один шаг назад, вы мешаете». Я стремительно выпрямился и весь подобрался, готовый ко всему, чему угодно, что пол сейчас разверзнется дырой в преисподнюю, или павшие когда-то на местное ристалище бойцы, будто заправский спецназ, вломятся ко мне в окно и всех спасут. И тут вдруг Леха заголосил. «Даня, друг, прости ты меня, грешного, прими на себя мои долги, Богом клянусь, я помогу тебе их выкупить, я знаю, как, я бы сам справился, честное слово, но они не заключают контрактов с мертвецами». От неожиданности у меня открылся рот. Я был готов к чему угодно, но не к такому повороту событий. «Леха, прекрати». «Нет, я не встану, пока ты». Наклонившись, я подхватил с пола череп. «Пока я сам тебя не подниму», — сердито напомнил я некроманту. «Ты что здесь такое устроил? Даня, они же убьют меня», — плачущим голосом воскликнул Леха. «Вот уж кому-кому, а тебе бояться смерти. В смысле, совсем, из самой глубины своего невещественного сердца. Они пожрут мою душу, запьют твоим бухаловым и довольные собой разойдутся по домам». Я покосился на барона. Тот выразительно кивнул, мол, да, примерно так оно и будет. «Нет, господа, ну так дело не пойдет», — запротестовал я. «Друга я так просто не отдам, давайте договариваться». «Ай да, Алекс», — воскликнула сеньора, приблизившись к нам и хищно склонившись к черепу у меня в руках, будто и правда собиралась начать его надкусывать. так что я даже слегка посторонился, отодвигая от нее приятеля. «Ай да, Алекс, вот молодец! Повесить на живого мальчика свои мертвые грехи! Тьфу на тебя, бесстыдник! Муэрточка, душенька!» – залопотал Леха. «Так, а что же мне делать? Помирать-то не хочется. Да и потом, зачем тебе я? Видишь, у меня ни одной косточки скелета не осталось, одна голова. Зачем тебе такое? Ты достойна лучшего!» Угрожающий стон голова индейца перебил его извиняющийся лепет. «Да, Элжак!» — опять протянул парень в перьях. «Да помню я про тебя, помню!» — почти простонал Леха. «Обещал тебе храброе сердце, и ведь достал!» Собственными руками выкрал из анатомического театра. «Вильгельм доблестный, надеюсь, достаточно храбрый для тебя, до сих пор хранится в банке». «Ну, в смысле в банке, которая хранится в банке, ячейка 12-14. Даня хоть завтра съездит за ним и возложит на алтарь в твоем храме. Я сам собирался, правда, но пришлось срочно уехать в имение к супруге. Чем эта поездка закончилась, ты видишь. Прошу, Даня, ты поможешь, ты же друг мне. Боюсь, что уже слишком поздно», — заявил барон, приободряюще коснувшись моего плеча. «Не печальтесь, в конце концов, этот человек уже прожил свое, и то, что от него осталось, по праву принадлежит смерти». «Подождите, это досадное разногласие наверняка можно как-то решить», — возразил я. Отступив от барона, я наткнулся на протянутые тощие руки индейца. «Уй-уй-уй», — кровожадно изрыгнул тот. «Я первая. В конце концов, я женщина», — воскликнула сеньора, протискиваясь поближе к нам с Лехой. Ее нижняя челюсть заклацала, как у голодной собаки, в черных пятнах глазниц засветились зеленые огоньки. «Даня, прости», — плакал череп в моих руках. «Просто отдайте его мне и уйдите», — мягким, почти отеческим тоном проговорил барон. «Вас никто не тронет, клянусь своей шляпой». «Чего? Эти скелетоны всерьез рассчитывают, что я просто так возьму и отдам им друга. А ну прочь из моей комнаты», — выкрикнул я, поднимая Леху повыше. «Не дождетесь. Его смерть принадлежит мне, ясно? Потому что именно я вытащил его останки из озера. Я, а не вы. И я хочу, чтобы он жил после своей смерти, как ему угодно, и столько, сколько пожелает». «Уй-уй-уй», тупо мычал мне в ответ индеец. «А-а-а», орала сеньора. Они тянули руки к Лехе, а я только успевал уворачиваться. «Увы, мой дорогой Даниил», — развел руками барон. «Долг платежом красен. Ваше мужество, безусловно, делает вам честь. Но простой смертный не может противостоять богам». И тут меня окончательно перемкнуло. «Да вы просто понятия не имеете, с кем связались», — взревел я, чувствуя, как глаза у меня наливаются кровью. «Парящий гриф, подъем!» — выкрикнул я и с силой отпихнул от себя ногой индейца. Тот отлетел от меня на тумбочку, громко бряцнул костяшками и с хрустом рассыпался на куски. «Ой!» — заторможенно проговорил его отломленный череп. «Ай!» — театрально отшатнулась от меня сеньора Муэрти. «Барон, да что же это творится? Что за дерзость такая у молодых? Парни, наших бьют!» — проорал я, проскочив мимо нее и с грохотом высадил плечом свою собственную дверь, к слову, резную, с позолоченным кантом. Все, как описывал графыч, сумеречный коридор озарился желтым светом масляных ламп, сапоги загрохотали по небольшой деревянной лестнице, длинные тени скользнули по стене, и через пару секунд к моей двери со всех ног уже мчали полуодетые Эзра, Рыжий и Берн. Следом за ними, обнажая мечи по дороге, спешили остальные. Разъяренная Санта Муэрти бросилась следом за мной, клацая зубами. Вокруг нее заклубился едкий черный дым, расползаясь по полу щупальцами, как осьминог. «Уй-уй-уй!» — с оглушительным ревом вырвался из комнаты индеец. Он снова был целым, только кости рук и ног перемешались и сложились неправильно, отчего божок стал заметно ниже ростом и с лапами, как у гориллы. «Твою мать, Даня, это что еще за хрень?» — воскликнул Рыжий, выпучив глаза. «Это боги», — вместо меня пояснил ему Эзра, снимая со спины своего жнеца. «Таки, твои границы нарушены, так разойдитесь, в конце-то концов, дайте пройти», — донеслось из сумрачного коридора ворчание Таки, но он не успел. Индеец, растопырив длиннющие лапы, тоже ринулся в толпу. Сеньора с бешеным воплем бросилась прямо на меня, я удачно отступил в сторону, и госпожа пролетела мимо меня к перилам, и, будучи воистину хрупкой, разлетелась на куски. «А-а-а!» — раздался яростный женский вой, и на месте миловидного скелета в платьице вдруг поднялся жуткий черно-красный силуэт. Белый череп размером со слоновью голову сверкал. Черно-красные складки призрачного одеяния спускались до самого пола и развивались от несуществующего ветра. «Я, Санта-Муэрти, а вы говорите со мной без уважения», — прогромыхало божество, в то время как Азра ударом жнеца разнес индейца на кусочки. С грохотом рассыпавшись по полу, кости не стали на этот раз собираться в целую фигуру, потому что из каждого обломка вдруг вырос целый скелет, с собственным черепом и головным убором из перьев. Таки, застрявший на узкой лестнице, поднялся на задние лапы и стал полупрозрачным, разделяясь на неуклюжую звериную и ловкую человекообразную сущность. Шаман выскользнул из мохнатой туши, тенью скользнул на перила и одним прыжком преодолел пролет, очутившись позади чудовищной фигуры Санта-Муэрти. Он вскинул руку вверх, и из кулака в разные стороны вытянулся длинный зеленый шест. «Это моя территория», — проговорил Таки. «Вы явились сюда без приглашения, так что на уважительное обращение можете не рассчитывать». Шест со свистом рассек призрачные одеяния Муэрти, и она протяжно ахнула и отпрянула от шамана в сторону. Тем временем парни бросились на размножившегося индейца. Кости загромыхали по полу, и на их месте поднимались все новые и новые скелеты. Дальше началось полное безумие. Что-то полыхнуло, и часть перил со скрежетом отломилась и грохнулась вниз. Вокруг все замельтешило, гостевой домик содрогался от лязга, душевной брани и стука костей. Я отскочил к стене и принялся отступать в сторону комнаты, чтобы забрать свое оружие. И тут кто-то слегка похлопал меня по плечу. Обернувшись, я увидел барона с новой сигарой в руке. «Не поможете мне прикурить?» — негромко спросил Самиди. «А то зрелище-то занятное. И, главное, неожиданное. А вы не собираетесь нас покинуть?» — осторожно поинтересовался я. «Нет», — отозвался барон. «Ведь я приглашенный гость, и, в отличие от своих недальновидных коллег, ничего не нарушаю. Кто же вас приглашал?» Сорвалось у меня с языка. «Вы сами», — насмешливо отозвался барон. «Не помните?» Я постучал и спросил разрешения войти. «И вы меня пригласили?» Я тяжело вздохнул. «Черт бы меня побрал. Вот не был никогда особо учтивым, и не надо было начинать. Знаете», — продолжил между тем барон, «Чернобог, конечно, передавал мне слова Нергала о том, что вы – личность уникальная, но чтобы настолько, я удивлен. Чему именно? Смертные боятся и подчиняются бессмертным богам, рабы боятся и подчиняются господам, это аксиома нашего мира, любезный Даниил. А тут все не так, вы и правда очень, очень любопытный персонаж на этой сцене. Рабы боятся господ, смертные боятся богов», – проговорил я себе под нос. В голове созрела отличная идея. «В конце концов, не зря же я искал себе покровителя, а слабые боги боятся богов посильнее, верно? Ну что же, можем попробовать сыграть по вашим правилам». И, задрав голову вверх, я во всю глотку заорал: «Аид, мне срочно нужна твоя помощь, и если ты прямо сейчас не придешь все разрулить, я нахрен разорву договор». «Аид», — проговорил барон, и в его голосе мне послышалось удивление. Не останавливаясь, я, как чокнутый шизофреник, продолжал вопрошать потолок: «Аид, я не умолкну, буду орать хоть всю ночь, хоть до завтра. Ты слышишь меня? Твои конкуренты явились к твоему подопечному и ставят ему условия, а ты все спишь». На этих словах в моем потолке открылась бездонная черная дыра, и оттуда на белом облаке, как ангел на иконах, спустился повелитель царства мертвых, голый, покрытый капельками пота из белой простыней в руке, которой он прикрывал причинное место. «Да занят я был, очень занят», — громогласно воскликнул он, и от звука его божественного голоса в домике вдруг стало тихо. «Какие еще конкуренты?» «Приветствую вас, господин Аид», — проговорил барон, почтительно приподняв цилиндр. «Барон, вы, что ли, опять не имется? Что вам нужно от моего человека? Прошу прощения, я не знал, что господин Даниил находится под вашим покровительством. На нем нет вашей метки». «Да, потому что договор между нами заключен только наполовину», — со злом ответил ему Аид. «Но вас это никаким боком не касается. Пошли все прочие, оставили его в покое, чтобы он оставил в покое меня. Или завтра же на совете я подниму вопрос об уменьшении дотаций вашему клубу веселых и находчивых». «Господин Аид», — прогудела Санта-Муэтри в своем жутком новом обличии. «О, господин Аид», — она хотела сказать, что вообще-то мы пришли не к Даниилу, а его другу-некроманту, осторожно заметил Самиди. «Он нам должен собирать дань с мертвецов», позабыв о простыне, царственно упираясь руками в бока, заявил Аид. «Совсем с ума сошли? Проблема в том, что он как бы уже не жив, но и не до конца мертв», вкрадчиво заметил барон, деликатно надвинув цилиндр пониже на глазницы. «И что с того?» – возмутился Аид. «Не умеете вовремя дожать клиента? Ваши проблемы. Все. Официально объявляю этого человека мертвым и аннулирую все его живые долги». Он щелкнул пальцами, и от этого звука над черепом Лехи на мгновение вспыхнуло голубоватое свечение типа нимба. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. Потом Санта-Муэрти со стоном растворилась в воздухе. Один за другим с хрустом съежились скелеты с перьями. И только в глубине глазниц Самиди почему-то блеснул хитрый зеленый огонек. «Все?» — сердито спросил меня Аид. «Доволен? Теперь я могу, наконец, пойти и спокойно заняться своими делами, без твоих завываний на фоне?» «Искренне благодарен», — отозвался я, почтительно склонив голову пониже, чтобы не рассмеяться. «Передавайте привет супруге». «Да иди ты со своим приветом и благодарностью», — пробубнил Аид и плавно уплыл в дыру на потолке. Самиди кашлянул, покрутил в руках незажженную сигару. «Так вы поможете мне прикурить?» — спросил он, обращаясь ко мне. «А еще я бы выпил и обсудил кое-что». Он сделал легкое движение рукой, и выломанная дверь взмыла в воздух и с грохотом припечаталась на полагающееся ей место. «Эй, Даня, Даня!» — заколотили с той стороны мои соратники, но дверь им не подчинялась. Я недоумевающе развел руками. «А разве мы еще не все решили?» – проговорил я. «Живые долги Лехи аннулировали, теперь он официально мертвый и автоматически переходит в мое владение», – заявил барон. «Видите ли, наш с ним договор посмертный и касается его бессмертной души». «Ты что, ему душу продал?» – тихо спросил я Леху. «Типа того», – едва слышно отозвался некромант. «Зачем?» – думал, «потом успею назад отмолить». «Ай-яй-яй!» Погрозил черепу пальцем Самиди. «Заключать договор из расчета, что партнера удастся обмануть, это низко. А когда твой партнер, божество, еще и самонадеянно, Фауст несчастный», с досадой проговорил я, покосившись на Леху. «И что нам теперь делать? Ну, для начала я с вашего позволения приглушу звуки снаружи. Войти они сюда все равно не смогут, будут только отвлекать от беседы». Он выразительно повернулся к выходу, и звуки голосов и стук по двери стал стихать, пока не исчез вовсе. Потом барон взял оставленные мной на подоконнике спички и прикурил. Я тоже взял папиросу и спросил без обиняков: «Чего вы хотите?» Зеленые огоньки сверкнули в глазницах Самиди. «Вместо старого договора с вашим другом меня вполне устроит подарок в виде небольшой пряди волос». Я озадаченно похлопал глазами. «Волос? Каких еще волос? С головы или из бороды одного из трех венценосных братьев гордого Олимпа? Раз уж вы на короткой ноге с самим Аидом, думаю, это не составит вам труда». Глава 3. Лиха беда. Начало. Предложение барона, мягко говоря, сбило меня с толку. «Прядь волос, и теть твою мать, хорошо хоть, что с головы попросил, а не откуда-то еще, а то мало ли чем он мог вдохновиться после явления голого Аида. Зачем, интересно, ему вообще этот фетиш? Вряд ли в кулоне на груди носить, и последствия для хозяина тех самых волос безобидными не будут». Я уселся поудобнее на подоконнике, рядом с попыхивающим ароматной сигарой бароном. «Иными словами, вы ожидаете, что ради спасения друга я выдеру клок волос из головы своего покровителя?» Тот развел руками. «Ну, это уже ваше дело. Для меня не имеет значения, кого именно из этой троицы вы осчастливите своим выбором. Даю вам срок 3 месяца. Ну так что, по рукам? А если я не успею, тогда все останутся при своих. Боги, при волосах, ваш друг, при долгах. Ну и я не останусь в накладе». Я почесал затылок. Леху, само собой, было очень жалко. Как ни крути, живой или мертвый, он был мне другом, и просто взять и отдать его в руки барона я не мог. Значит, нужно соглашаться на сделку. Но как мне выполнить условия договора? Конечно, добраться проще всего было до Аида, но воспользоваться его доверием было бы подлостью с моей стороны. Хотя нас вроде как ничего особенно не связывало, тем не менее мужик он неплохой. Другое дело, его коронованный братец с громовым недержанием. Будь моя воля, да я бы барону принес его волосы прямо вместе с головой. Вот только Зевс, самое главное говно совета богов, а я пока что рядовой ученик школы аутсайдера, пусть даже самой отвязной во всем королевстве. И сидя на своем подоконнике, я до его головы не дотянусь. Правда, был еще и третий братец. От воспоминания о Посейдоне у меня на висках выступил пот. Связываться с этим озабоченным жеребцом, та еще радость. Что-то мне подсказывало, что в случае провала он своему врагу не даст спокойно умереть, как мужчине. Но зато до него вполне реально было добраться, да и постриг его никак не конфликтовал с моей совестью. Я вздохнул. «Чего не сделаешь ради товарища?» «По рукам», — сказал я барону. Глаза Самиди вспыхнули. «Сделано. Ну что же, тогда, до встречи в условленный день. До свидания, барон. И вам всего доброго». Самиди неспешно двинулся к дверям, но у порога обернулся. «Кстати, Даниил, а вы сами не хотели бы продать мне душу?» Я чуть не подавился собственным удивлением. «Продать душу? С чего бы это вдруг? А почему бы и нет? Подумайте, я готов предложить вам везение за карточным столом, успех у женщины, хорошую карьеру при жизни. Нет-нет, спасибо за предложение, но я лучше воздержусь и оставлю свою душу себе. Увы, мой дорогой, так не получится. Никто из смертных за гробом не хозяин своей душе. Или вы думаете, Аид предложит условия лучше? Не знаю, совершенно искренне развел руками. Я еще как-то совершенно не думал о своих загробных перспективах. Напрасно. К примеру, в аду очень жарко, совершенно невыносимый климат, пригодный разве что для чертей. Я там был пару раз, просто чудовищно. А вот в нирване хорошо, прохладно, спокойно, приятные визуальные эффекты, но не наливают. Вообще, в раю, кстати, тоже очень скудный бар и совершенно нет места для курения. Впрочем, с вашим образом жизни всерьез рассчитывать на апартаменты в раю, с бассейном и видом на сад, по меньшей мере несерьезно. Как вариант, можно сделать вам обрезание, и тогда, это точно, нет, сразу возразил я. Я почему-то так и думал, на полном серьезе отозвался барон, кивая. Ну, тогда привлекательных вариантов у вас не так уж много. Подумайте над моими словами, Даниил, душа, это тоже капитал. И куда рациональнее еще при жизни вложить его во что-то определенное, чем пустить все на самотек. Прощайте. Он слегка приподнял свой цилиндр и исчез на фоне запертой двери. Стоило только Самиди пропасть с радаров, как звук вернулся, и выломанная дверь, которую он удерживал какой-то своей силой, с грохотом рухнула в комнату под натиском моих друзей. «Слава богам, живой!» — выдохнул Азра. «Чего от тебя хотел этот умник?» Я открыл рот и уже собирался выложить детали разговора с бароном, но передумал. Все-таки это было наше с Лехой личное дело, и втягивать в него остальных неправильно. Душу предлагал продать, ответил я Азре, виновато улыбнувшись. «Вы уж это, простите за ночной переполох». «Да уж», — прошепелявил бобер, подтягивая повыше длинные белые труселя. «С тобой одни сплошные переполохи. То скелеты среди ночи, то скамейки цветут, то портальный тебя забудет. Сплошная хрень». «Перестань», — с укором проговорила Кас, кутаясь в шаль, наброшенную поверх ночной сорочки. «Мы все в одной лодке». «Да, но кто-то в этой лодке весло, а кто-то – вечный тормоз», – пробубнил бобер, двинувшись по лестнице вниз. Следом за ним постепенно рассосались и остальные. А я, сидя на своей постели, задумался. Черт возьми, а ведь в чем-то бобер прав. И чем больше энергии я буду собирать, тем больше проблем от меня начнет прилетать окружающим. Как скоро они все взвоют. «Спасибо тебе», – проговорил Леха, сверкнув красными огоньками глаз. «Ради меня предать Аида. С чего ты взял, что я собираюсь его предавать?» Хмыкнул я, устраиваясь на кровати поудобней, чтобы поспать. «Нет, дорогой друг, я планирую обобрать пылкого жеребца Посейдона, и ты мне в этом поможешь». Вот так и начиналась новая страница моей жизни под названием «Путешествие в столицу». С выбитой двери, мутных делишек со странными типами и абсолютным непониманием того, что ждет меня дальше. Утро следующего дня началось с починки лестницы. Ради безопасности ребенка Азра отменил тренировку, и мы все дружно принялись изображать из себя великих мастеров, битый час матерились, обсуждая, как правильно сколотить перила и вернуть их на место. Потом еще час ходили из угла в угол, пока Азра ездил за необходимыми для ремонта вещами. Всем остальным он запретил покидать огороженную вокруг гостевого домика территорию. Он опасался провокаций со стороны других участников турнира. В итоге за всеми этими заботами мы прокопались до вечера и устали, как черти, но наш бессердечный магистр все равно выгнал всех на разминку. А когда все закончилось, милостиво отпустил моих соратников на ужин. Но меня, как Мюллер, Штирлица, попросил остаться. «Что-то не так?» – встревоженно спросил я. «Пока не знаю», – отозвался Азра. «Ты мне скажи, у нас все так, или есть проблемы?» Тут из дверей домика по ступенькам почти выкатился наш медведь. «Я же просил, без меня не начинать!» — обиженно крикнул Таки. «Да я и не начинал еще!» — отозвался Азра. Я хмыкнул. «Так, у вас тут какой-то вселенский заговор, а я не в теме, так и, ухая и пыхтя, проковылял к краю тренировочной площадки и плюхнулся пухлым меховым задом в траву. «Все, теперь можно», — разрешил он. «Можно что?» — переспросил я, все еще не понимая, что происходит. «Проверять твою профнепригодность», — безапелляционно ответил наш бог. «Ты, наверное, хотел сказать профпригодность?» Осторожно поправил я таки. «Нет», — невозмутимо ответил медведь. «В смысле, нет? Таки уверен, что ты не в состоянии официально участвовать в турнире», — пояснил Азра. «Завтрашнее утро — крайний срок, когда мы можем кого-то снять с турнира. Поэтому покажи мне сейчас все, на что ты способен. Я должен быть уверен, что не подставлю тебя, если допущено ресталище». Я прищурился. «Значит, показать все, на что способен. Ну что ж, вы сами напросились. Сейчас посмотрим», — проворчал Азра, сжимая в единственной руке тренировочный меч. «Раз, два, начали». Я ловко увернулся от его первого удара, отскочил назад, увернулся от второй атаки и ушел в бок, стараясь синхронизировать движение и кипучую работу мысли. В желудке при этом громко и протяжно скулили голодные волки. «Надо создать что-то впечатляющее, что поможет мне по-быстрому победить и отправиться вместе со всеми на ужин». Стоило только мне сформулировать запрос, как символы в моем сознании замелькали один за другим. Сделав обманный выпад, я спешно начертал левой рукой в воздухе простенький знак. Шмяк. Из мутного облачка на площадку шлепнулась здоровенная румяная курица. Из дыры промеж ее ног одно за другим выкатились мелкие зеленые яблочки, с глазками, ножками, ручками и зубастыми ртами, как у акулы. Клац-клац-клац. Высоко подпрыгивая, яблоки принялись забираться на ноги Азры, впиваясь зубами в штанины. «Да блин!» — психанул тот, стряхивая мелких чудовищ со своих ног. «Даня, а можно посерьезней?» — шмяк. И метровая щука с лапками паука бросилась следом за яблоками, пытаясь накинуть на Азру прозрачную липкую сеть. Из головы щуки буквально на глазах медленно прорастало банановое деревце. «Боги, у тебя же с виду абсолютно нормальная голова. Откуда в ней такие дикие ассоциации?» — ужаснулся Азра. «Подожди, сейчас главное блюдо подтянется, вот это будет по-настоящему весело», — рассмеялся я, отскакивая от очередного удара мечом. «А потом у меня еще останется сил на компот», и тут у меня за спиной что-то просвистело, вернее, даже не просвистело, а просто шевельнуло воздух. Но я не успел толком подумать над тем, что это может быть. Мое тело среагировало быстрее мозга. Я просто чуть присел и, выставив руку, поймал зеленый шест таки, метивший мне в голову. «Неплохо», — довольно проурчал медведь. «Годится. Мне даже нравится. Рад за тебя», — отозвался Азра, отцепляя яблоко от ширинки своих штанов. «А вот мне уже не очень. Как эту дрянь убрать? Да просто пошли ужинать, а потом соберем их со шкуры нашего бога», — хихикнул я. «Ну конечно, каждый может обидеть медведя», — проворчал таки. Поймав одно яблоко, он сунул его в рот. Яблоко запищало, заболтала ножками в его зубах. Хрусь. Так и поморщился и проговорил. «Кислые. Ну вы идите, идите. Я здесь разберусь. Даня, еще это. Пиво Баяновского. Сделаешь?» Дважды меня просить не пришлось. Спал я в ту ночь без задних ног. Хорошо, что последний день перед официальным началом турнира Азра заранее объявил выходным. Потому что на утреннюю тренировку я без боя ни за что бы не поднялся. Во время обеда мы обсуждали планы на завтра. По заявленной программе турнира в полдень нас ожидало торжественное открытие праздника в самом древнем соборном храме столицы, принесение жертв богам и прочая ритуальная ерунда, на которую Азраил категорически запретил мне являться. Не исключено, что кто-нибудь из богов может лично присутствовать на службе в их честь, и для тебя это может закончиться непредсказуемо, резонно заметил он. Не переживай, я придумаю, как оправдать твое отсутствие. Богослужение закончится примерно в 2 часа дня, после чего мы вместе со своими оппонентами должны посетить ярмарку, которая откроется в честь праздника. Внимание! Девиц по пути не щупать, ни с кем не ругаться, в конфликты не вступать и много не пить. В общем, вести себя прилично. В 5 часов мы все собираемся возле Дома Мужества, где к нам присоединится Даня, и дружно идем ужинать с ассасинами, танцорами и ветродуями. Это понятно? Все закивали головами, загудели, и только хмурая Ли подняла руку. «У меня вопрос, а как же быть со мной?» Азра вздохнул. «Никак, тебя вообще не должно быть здесь, не забыла? Мне четко дали понять, что суккуб в городе появляться не должен. Если тебя хоть кто-нибудь где-нибудь увидит помимо нашего гостевого дома, школе придется платить большой штраф, а тебя выдворят из столицы. Без вариантов, Ли, и не рассчитывай на свои навыки иллюзиониста, здесь по улицам не крестьяне ходят, а высокоуровневые маги и боги. Тебя узнают, так что останешься дома и присмотришь за Лидией. Демоница обиженно надула алые губки. Несправедливо. Получается, я даже ни одного боя не увижу. Получается так. И еще кое-что. Азра опасливо покосился на меня и после небольшой паузы продолжил. По закону звероморфы не могут относиться ни к какой школе боевых искусств, в том числе и к нашей. Ника, прости, но ты заявлена как сопровождающая прислуга и появляться в городе без официального хозяина тебе нельзя. Не страшно? Тихо и грустно ответила кошка. На этом все свободны, заявил Азра. И поздравляю с грядущим началом турнира. Время пришло, братцы. Во имя нашего славного бога-покровителя и ради магистра Яна давайте покажем им всем, чего на самом деле стоит школа парящего грифа. Народ удовлетворенно загудел, зашевелился и потянулся из гостевого дома во двор, на теплое солнышко. Только Ника так и осталась сидеть за столом, опустив глаза. Вот блин, я вздохнул. Потом изобразил на лице улыбку, подошел к ней и шутливо почесал кошачье ушко. «Эй, ты чего нахохлилась? Да насрать, что там в какой-то бумажке написано. Я-то знаю, кто ты, и все знают». «Да», — тихо отозвалась Ника, кивнув. «Кстати, ты уже выбрала платье на завтра?» — спросил я, пытаясь перенаправить ее грустные мысли в нормальное женское русло. «Меня бортанули с посещением соборного храма, но на ярмарку-то, думаю, мы с тобой сходим. Там, наверное, будет красиво и весело». Глазки Ники вспыхнули, как у ребенка при виде сладостей. «Да», — выпалила она, — «то есть нет, еще не выбрала, но на ярмарку я хочу». «Ну вот и», — я не успел договорить, как кошка лизнула меня в щеку и унеслась по залатанной лестнице наверх. «Хе-хе», — подал голос Леха, висевший у меня на поясе. «Ну все, готовь кошелек потолще». Девочка настроилась вдоволь порадоваться. «Мне не жалко», — ответил я, взглядом провожая Нику. «Вообще, ни капли, лишь бы улыбалась, а не хмурилась». Так что на следующий день, когда все наши при полном параде двинулись молиться всем существующим богам сразу, мы с моей кошкодевочкой отправились в город. В своем коротком пышном платье цвета клубничного мороженого и зеленым кулоном на шее, с ушками и пушистым хвостом она казалась анимешной картинкой, а не живой девушкой. Наверное, я в своей чешуйчатой броне рядом с ней смотрелся черным драконом, удерживающим в плену волшебную принцессу. Но мне было плевать. Я терпеливо потел в застегнутой наглухо куртке, щурился на яркое солнце и держал Нику за руку. Она улыбалась, широко распахнутыми глазами восторженно озираясь вокруг. Признаться, ярмарку организовали с размахом. Стоило только нам пройти мимо парка и пары небольших имений, обнесенных решетчатыми заборами, как мы очутились в сказке. В столице мелочиться не стали и вместо обычных уличных украшений использовали хорошую иллюзию. Прямо вдоль дорог из каменной кладки прорастали причудливые яркие цветы, шевелили своими стеблями и то раскрывали, то закрывали свои бутоны. Гигантские блестящие бабочки плавно порхали над крышами жилых домов. Статуи богов дружелюбно улыбались и кивали головами нарядным прохожим. У входа на ярмарочную площадь под белым навесом пела крупная женщина в золотом платье. Голос у нее был низкий, глубокий, и под аккомпанемент лютни и скрипки звучал впечатляюще. Мы немного постояли рядом, чтобы дослушать конец истории, которую она рассказывала в своей песне, а потом двинулись дальше, туда, где пестрели расшитые шатры и слышался звон тамбуринов. «Даня, смотри, там яблоки в карамели!» — воскликнула Ника, хлопая в ладоши, как маленькая. «Купи мне одно, да не вопрос, хочешь, держи!» Подтрунивая над тем, как она смешно кусает насаженное на шпажку яблоко, пытаясь не измазаться в карамели, я отвел Нику в сторону от основной торговой аллеи, просто чтобы дать ей в относительном спокойствии прикончить сладкое липко-красное чудовище. «Ты сейчас совсем как таки», — смеялся я, когда он, и вдруг на этих словах яблоко с глухим стуком выпало из рук Ники. Ее руки все еще держали несуществующую шпажку, глаза в ужасе широко распахнулись, лицо побледнело. Я среагировал почти мгновенно, развернувшись в ту сторону, куда смотрела испуганная кошка. Я сделал шаг, закрывая ее фигурку собой, и тут же увидел то, что вызвало у Ники страх, маленький черный шатер, окруженный решетчатым загоном с пестрыми ленточками. А внутри этого загона, как зверушки в зоопарке, теснились кошка-девочки. Их было не меньше десятка, причем самой старшей едва ли исполнилось 20, а самой маленькой на вид можно было дать лет 8, не больше. Рядом с кошками, медитативно раскачиваясь из стороны в сторону, печально возвышались две полуящерицы. В дальнем углу жались друг к другу несколько лошадок-подростков, рядом с которыми, сутулившись и безвольно уронив могучие руки, стояли кентавры мужского пола. Трое из них выглядели бывалыми воинами, их тела рассекали шрамы и следы от ожогов, у одного не хватало правой руки. Последний, четвертый кентавр, был еще молодым, и его смуглое крепкое тело не имело никаких отметин, кроме кровавого клейма на левом плече. Время от времени он с ненавистью поглядывал на шатер, и я тоже невольно присмотрелся к фигуре, находившейся внутри. Посреди шатра на большой красной подушке сидела беременная женщина. Тонкая белая сорочка бесстыдно облегала беззащитный живот, в то время как волосы и лицо женщины были скрыты платком. А возле загона беседовали двое мужчин. Один, в бордовом бархатном костюме, с дорогими перстнями на обеих руках и пышным слюнявчиком из кружевов. Его седовласый собеседник, укутанный в простой черный плащ, казался рядом с ним почти монахом. Но я нутром понял, что не пестрый петух, а именно он здесь главный. Будто почувствовав мой взгляд, седовласый прервал разговор и обернулся. Его острый пронзительный взгляд впился в меня, как гвозди, в то время как второй решил, что я потенциальный покупатель. «Пожалуйста, подходите». Дежурной улыбкой заулыбался он мне. «Посмотрите, какой товар, от нежных полукошек до опытных гладиаторов. Все контракты при мне, так что мы сможем подписать их прямо здесь и хоть сразу же передать вам понравившегося звероморфа. Кроме того, сегодня для гостей открывшегося турнира у нас есть особое предложение. Вы можете создать питомца в соответствии с собственными пожеланиями и пристрастиями». «Неинтересно», – процедил я сквозь зубы, стараясь сдержать заклокотавшую внутри ярость. Развернувшись, я схватил Нику под локоть и уже собирался утащить ее из этого проклятого места, как вдруг седовласый удивленно проговорил: «Анника». Услышав это имя, Ника вздрогнула всем телом. «Это же моя кошка, Анника». «Вы ошиблись», — бросил я через плечо, намереваясь скрыться в толпе. «Я, ее создатель, я не могу ошибаться», — заявил старик, энергичным шагом направившись к нам. Полы его плаща распахнулись, открывая орден, висевший у него на шее, большой золотой диск, на котором была изображена зловеще улыбающаяся театральная маска. И я был бы рад крикнуть этому гаду в физиономию, что свое ценное мнение ему стоит засунуть поглубже в задницу, но вид трясущейся перепуганной Ники сдавал ее с потрохами. Даже слепой бы понял, что старик не обознался. «И что с того, — перешел я в наступление, — что с того, что когда-то давно именно ты превратил ее в бесправную тварь? Теперь это моя кошка». «Ясно, а вот в этом вы ошибаетесь. Она так и не была официально продана, и ее контракт до сих пор у меня, так что это не ваша, молодой человек, а моя кошка. И до тех пор, пока у меня на руках ее бумаги, Анника принадлежит ордену многоликих». У меня от возмущения аж дыхание перехватило. «Кто-то хочет попытаться отнять у меня Нику. Да я скорее всю вашу столицу спалю к чертям собачьим». «Да пошел ты», — шепотом выпалил я, и, схватив Нику за руку, поволок ее за собой в шумный веселый поток прохожих на главной аллее. «Верните мне кошку, стража, стража», — донесся сквозь гул людской толпы голос старика. «Да чтоб ты сдох, паскуда», — пробормотал я, прибавляя ходу. «Сука ублюдочная, урод недобитый». Кошку ему вернуть захотелось. В висках у меня стучало, в горле пересохло. Хотелось нарваться на какую-нибудь драку и хорошенько выпустить пар. Да так, чтобы в голове гудело и руки ныли. Лишь бы только этот набат в висках перестал. Вот, блин, и погуляли на ярмарке. Хорошо погуляли. Глава 4. Шах и мат. Отборный, русский. Я тащил Нику обратно в наш гостевой дом, ловко маневрируя в людском потоке и при этом стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Мой мозг кипел. Завтра на ристалище пройдут два первых боя, а перед этим запланирована официальная жеребьевка, на которой все участники турнира будут представлены зрителям. То есть мы все окажемся под пристальным вниманием толпы. Будем стоять, как вши на лысине. В том числе и я. Здесь уже не сфилонишь, как с соборным храмом. И есть большой шанс, что этот старый хрен с килограммовой медалькой на шее без проблем узнает меня. Не обязательно, конечно, но очень может быть. А значит, разруливать ситуацию надо прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Конечно, был вариант забрать кошку и просто свалить из столицы, но это означало забыть свое обещание Яну, забить на кражу частицы врат и своим побегом подставить парней, а может и всю школу в целом. О том, что мне очень хотелось доказать себе и всему миру, что способен провести бой с честью и победить, речи вообще уже не шло. Черт возьми, почему Ника не сказала мне обо всем это раньше? Я бы мог оставить ее в Вышгороде, подальше от возможных проблем, или хотя бы запер в гостевом доме, чтобы никто ее не увидел, как Лилит. Но нет, мы вляпались по самое не балуйся. И как теперь исправлять ситуацию, я понятия не имел. Что это за контракт, о котором шла речь? Спросил я Нику, сворачивая с украшенной улицы в тихий переулок. Я не знаю, пролепетала она. Что значит не знаю, раздраженно переспросил я. От этой бумажки сейчас зависит твоя свобода, так что поднапрягись и постарайся вспомнить. Даня, мне было всего 3 года, когда мы проходили выбраковку, всхлипнула она. Нас должны были уничтожить. Всех посадили в крытую телегу и вывезли ночью из Ордена, а потом я очутилась у Нергала. Это все, что я знаю. Хотя подожди, девочки, которые прошли инициацию, кажется, что-то говорили, что теперь они свободны от всех контрактов. Но я не думала, что речь идет о какой-то конкретной бумаге. Не думала, не знаю, проворчал я с досадой. А кто знать-то будет? Не кричи на меня, голос девушки задрожал, будто она собиралась заплакать. Я понимал, что сейчас жутко неправ. Какой смысл срываться на девчонку? Ника и правда могла совершенно не знать правовых аспектов. Она из одного закрытого учреждения попала в другое, а оттуда, под крыло к Яну. Вот и вся ее история.